Глава 15. А пока я решил разобраться, какого мужского полового органа здесь сделали вольные исты, и зачем они на меня напали. За время моего отсутствия волк уже немного обошел окрестности, а его хомячья душа собрала все трофеи в кучку. Вольные приехали на 4 машинах, из которых только 2 представляли интерес для меня, а еще 2 были небольшими крытыми грузовиками. И вот их содержимое заинтересовало меня гораздо больше. Внутри них стояли клетки из разломного металла. Они явно предназначались для перевозки пойманных разломных тварей. И клетки были маленькие, аккурат, чтобы поместились белки из разлома. «Кто у вас старший?» — присел я на корточки перед вольными разной степени понятности. «Он мертв. Вы убили его! Это нападение на истребителей! Вы будете отвечать!» — агрессивно начал один из пленников. Я тяжело вздохнул и засунул палец в пулевое отверстие на его плече. Ист заорал. Я вздохнул еще раз и вытащил палец. «У меня все записано. Вы первыми начали конфликт. Волк, я ведь прав? У нас все записано?» «Конечно», — кивнул Потапов, неприязненно глядя на пленника. «Камеры в буревестнике работают нон-стоп». «Вот видишь», — повернулся я к пленнику. «Ну, раз ты такой разговорчивый, в отсутствие вашего, замечу, абсолютно позорно погибшего командира, задам вопрос тебе. Что вы тут делали и зачем на нас напали?» «Да ты понимаешь, с кем ты...» — начал Ист. Я опять вздохнул и дернул рукой в его направлении, после чего он закричал. «Не трогай меня!» «Я и не собирался», — хмыкнул я. «Чего орёшь? Мы не обязаны докладывать тебе о наших перемещениях!» Я взглянул на волка. «А ведь он прав. Не обязаны». Волк хмыкнул и передернул затвор. Сделал шаг вперед и приставил ствол к голове пленника. «А мы не обязаны сохранять тебе жизнь», — ласково произнес он. «Эй, что за беспредел?» — снова заорал Ист. «Вот и я о том же спрашиваю. Что за беспредел вы тут устроили?» В общем, пререкался он недолго. Пришлось пару раз применить силу. В конце концов, к нашей веселой беседе подключились его товарищи. Картина была такая. Разлом этот появился не при расширении эпицентра. Он был открыт достаточно давно, но по какой-то причине в базу данных центра не попал. История умалчивала, как о нем узнала эта Шарашкина контора. Данными сведениями владел их уже мертвый командир. Но наведывались они сюда регулярно и всегда возвращались с профитом. Дело в том, что они специально охотились на белок, количество которых внутри в разные разы было различным, от 2 до максимум 8 на их памяти. Что эти белки там делали, выяснили быстро. Они зачем-то приходили в этот мир трахаться. Но вот почему именно сюда, этот вопрос был все еще открыт. А с другой стороны, он не так сильно интересовал добытчиков, ведь платили за этих зверюшек хорошо. Умом они превосходили любое животное из нашей реальности, и их с удовольствием покупали аристократы со всего мира. Ну а нападение на нас было продиктовано, кроме банальной жадности, еще и опасением, что такой сладкий разлом станет достоянием общественности, и их монополия на милых пушистых зверьков на этом закончится. Чего в этом было больше, жадности или опасения, опять же мог сказать только их мертвый предводитель. «Но тупые», — протянул волк, покачав головой. «Согласен», — сказал я. «Еще с них что-то нужно?» «Да вроде все узнал», — пожал плечами я, посмотрел внимательно на них и переспросил. «Ведь все?» «Да, да, все», — всячески уверили меня они. «В расход?» — невозмутимо предложил волк. С таким видом примерно он спрашивал меня, буду я бургер или хот-дог на заправке. Я покачал головой. «Ну ты кровожадный. Они какие-никакие, но исты». Шестерка пленных имела белые и красные кольца, что было ясно. В разломах они не новички. Хотя и не оказались уродами, но здесь есть одно «но». Правда, даже не одно, — почесал я голову. Во-первых, они подчинялись приказу. А во-вторых, каждый истребитель слишком важен для империи. Вот только в этом я не уверен, — ткнул я пальцем в первого особо скандального. «Приказом! Я подчинялся исключительно приказом!» — истошно заверещал слишком умный истребитель, с которого в раз слетел весь гонор. «Может, его все-таки пристрелить?» «Не надо мне стрелять!» «Ладно, не надо его стрелять». «А оружие мы можем экспроприировать?» — уточнил волк. Ну, с убитых — да. А живых, насколько я помню, законы центра нет. Так, может быть, все-таки того? Хомяк внутри волка подал свой голос. «Нет», — засмеялся я, посмотрев на побледневших вольных. «Пусть живут. А я предлагаю перекусить, пока мы дождемся наших. К тому же мне переодеться не помешало бы», — показал я на свой прожженный и порванный костюм. «Может, все-таки бронежилет, командир?» — попытался еще раз волк. «Толку от него ноль. А весит он больше спортивной кофты», — покачал головой я. «Как ты думаешь, если огненный шар пробил мой доспех, пробил бы он твой бронежилет?» Волк смутился, но ему простительно. «Он ведь не человек разломов. Он создан для боя в реальной жизни, и все навыки его заточены под это. Я, кстати, заметил, что моя команда разломщиков подобралась не из самых сильных, но из самых молодых ветеранов спецназа. Ребят поголовно плюс-минус 30-летнего-40-летнего возраста. Видимо, мозги у них еще работали по-другому. Еще я заметил, если отставному боевику было за 40, то шанс, что он захочет идти в разлом, стремился к нулю. Не зря эйстов во всем мире начинали тренировать с 18 лет. Там быстро отсеивались те, кто не способен, или те, кто не хочет. Разница в битве внутри и снаружи разлома просто колоссальная. Примерно через полтора часа мы услышали стрекот вертолетных винтов. Ребята, забрав по пути Одина, приземлились поодаль. Первым из вертолета выскочил старший сержант Затупок и тут же огляделся в поисках, что ему можно обоссать. За ним выгрузился возмужавший голем, который достиг уже 2,5 метра в холке. Переговорив с его батей, я попросил придержать его дальнейший рост. Патриарх согласился и сказал мне что-то насчет того, что теперь он будет набирать не массу, а ум. Я не совсем понял, как это, но результат был налицо. Капрал-дегенерат наконец-то стал бегать грудью вперед. При этом потерялась часть его обаяния, но он уже был не так безнадежен. Я даже задумался о смене имени, как дегенерат сожрал часть фундамента усадьбы, чтобы прокачаться, и я резко передумал, глядя на просевшее крыльцо. Следом степенно спрыгнула карамелька и аккуратно спустился Один. Я поздоровался с вышедшим за ним Астаховым. «Как там Гриша?» — кивнул я на большую крысу. «Крысёк справился», — пожал плечами Гриша. «Я оставил 2 ребят около разлома. Недостающие форы арендованы. Бригада добытчиков из Галактионовки уже выехала. Хороший боец, годный», — похвалил он Одина. Для немногословного Григория это был неимоверно длинный спич. «Молодец, самурай!» — кивнул я крысу. «Итак», — хлопнул в ладоши, — «что мы имеем?» А имел я, помимо 4 питомцев, еще 25 разломщиков. По старой военной привычке они сбились в группы по 12 человек. Во главе каждой из них, с моего одобрения, Григорий поставил самых талантливых. Сам он де-факто являлся командиром моего разломного крыла и по собственному выбору возглавлял любую из них. Гриша оказался настоящей находкой. Сильный и спокойный, он одинаково хорошо мог преподавать как теорию и практику в тылу, так и водить ребят в разломы. Именно он был инициатором решения не брать готовых истребителей со стороны, а подготавливать новых из спецуры. А было дело, я хотел костяк набрать готовых истребителей из центра. На это Григорий, улыбнувшись, абсолютно без сарказма, сказал, что мне повезло с ним. С другими может повезти не так. Истребители, как правило, практически все с исключительно раздутым ЧСВ и не приемлют авторитетов. Да к тому же многие из них были ариста. Просто загнать их в разломную команду не было смысла. Хотя надо признать, что со служивцами «Волка» нам повезло. Фактически мы получили одних из лучших одаренных, чья деятельность была не связана с разломами, но при этом почти все из них имели исключительно хорошие боевые навыки. Я вкратце описал ситуацию, невольно наблюдая за карамелькой, у которой при слове «белка» стала дыбом шерсть, а тело начало бить мелкой дрожью в предвкушении. Как бы ее удар не хватил еще до захода внутрь разлома. Затупку и его братану-дегенерату было пофиг, кого ебар... уничтожать. А Один внимательно меня слушал, и я уверен, уже строил в голове разные победоносные планы. Белки были мелкими и быстрыми, поэтому тактика наша напоминала тактику выжженной земли. Почти все ребята, кто не владел стихийными техниками, прихватили с собой арбалеты со взрывными магическими болтами. Те же, кто такими техниками обладал, должны были залить огнем, электричеством и холодом поле боя. Ну а лекарь Максим должен был следить за тем, чтобы никто из нас не сдох. «Готовы?» — кивнул я, после того, как нарисовал примерный план местности в разломе и ознакомил с ним ребят. Все кивнули, и я послал вперед шнырьку. «Упс!» — вырвалось у меня. Я посмотрел на напряженные лица бойцов. Честно говоря, мне резко перехотелось туда заходить. За то время, пока я отсутствовал, гадские белки призвали подкрепление, и там сейчас находилось почти 1000 мохнатых засранцев разной степени опасности. Притом я видел, что расположились они вполне грамотно. Маги и стрелки поодаль, ассасины трутся возле разлома, воины скачут с дерева на дерево в развалинах города. В общем, готовят они нам, походу, очень теплый прием. «Что такое?» — прошептал Григорий. «Наш план немного меняется». «Старший сержант, ко мне!» — рявкнул я. Затупок удивленно на меня посмотрел, но подошел. Я поднял жирное тельце на руки и поднес его морду к своей голове. «Старший сержант, слушай мою команду. Приказываю вступить в бой и не сдохнуть в течение 2 первых минут. В случае успешного выполнения моего приказа вас ждет повышение, да?» Тут я сбился и, смутившись, повернулся к бойцам. «Кто там у вас после старшего сержанта идет?» «Старшина, командир!» — хмыкнул Москаленко. Я повернул голову. «Во, станешь старшиной, а твой братан получит чин сержанта. В общем, бей все, что движется, и только попробуй мне сдохнуть, ясно?» Затупок смотрел на меня блаженным взглядом, хлопая маленькими глазками, и никак не показывая, понял он или нет. Хотя, в конце концов, высунул свой длинный язык и лизнул меня в нос. «Ладно, будем считать, что понял», — улыбнулся я. Широко размахнулся и с громким криком «Бойся!» зашвырнул медоеда внутрь портала. За ним тут же последовал его друг Голем. Пупсик, походу, меня понял, потому что он хапнул с меня столько энергии, что я охнул и чуть не рухнул на землю, покачнувшись. Быстро достал сразу 2 желейки и стал их рассасывать. Но зато это возымело свое действие. Затупок превратился в смертоносную мохнатую торпеду, что сеяло страх и ужас в рядах противников. Его пытались заколоть, отравить, сжечь, заморозить и разорвать на части, но у них ничего не получалось. С дегенерата полетели крошки камня. Но учитывая, что он сам был сделан из прочного материала, энергией я с ним тоже поделился. А чтобы завалить его в таком состоянии, даже мне пришлось бы постараться. Другое дело, что он был не таким ловким, как его братан. Но его шокирующий удар подкидывал и ошеломлял белок в большом радиусе, после чего он их просто топтал. «Мур!» — послышалось сбоку. «Конечно, это кара, уже готовая к бою». Я хмыкнул, сожрал еще 2 желейки, закачав в нее силу. Затупок, согласно моему плану, отвел основную часть беличьего войска от входа в разлом. Там сейчас творился настоящий ад. «Давай, дорогая, действуй!» Ласково хлопнул по попе кару, и там мигом скользнула в разлом. Девочка знала свое дело. Оставив в покое толпу ассасинов, копейщиков и мечников, что пытались безуспешно разрезать старшего сержанта, она прошлась по рядам лучников и магов. С ее потрясающей ловкостью у мохнатых говняков не было ни единого шанса. Я глянул на часы. 2:30. А затупок все еще жив. Заслужил повышение, однозначно заслужил. «Вперед!» — кивнул я, и мы все зашли внутрь. Ну что сказать. Это была славная битва. Она продолжалась почти 4 часа, ровно до того момента, как вновь открылись порталы и оттуда повалило чертово подкрепление. На этот раз среди них присутствовала натуральная кавалерия. Маленькие белочки сидели верхом на своих собратьях, отдаленно напоминавших кенгуру, и держали в руках длинные копья. Когда один из них подпрыгнул и врубился в моего бойца, здоровенного 100-килограммового спецназовца, откинуло на землю. Я понял, что это какие-то чертовы рыцари, владеющие даром не хуже настоящих людей. «Отступаем!» — рявкнул я. Все как один обернулись на меня со смесью удивления и облегчения. Удивление, что такого приказа они от меня еще не слышали. А облегчение от того, что все они были умными людьми и понимали, что битва пошла не по первоначальному сценарию. Проблемы были только с карамелькой, которую я буквально ухватил за хвост, закинул на плечо и вынес из разлома. В таком состоянии неистовства я никогда не видел свою пантеру. Вот она, похоже, была готова биться с этими зверюгами до последней капли крови. но я на это не подписывался. Большинство ребят повалились на землю перед разломом, совершенно обессиленные. Хорошо, что обошлось без жертв. В процессе битвы почти половина ребят была выкинута лекарем Самохваловым из разлома, когда он посчитал, что их проще эвакуировать, чем подлечить. Были тяжелые, но, к счастью, все были живы. «Я, конечно, одобряю твое решение». Ко мне подошли Волк и Астахов, с ног до головы заляпанные кровью, но вроде невредимые. «А когда второй раунд?» — задал мне вопрос Гриша. «Нужно к нему подготовиться», — сказал я. «С наскоку никак не получилось». «А почему мы отступили?» — напряженно посмотрел на меня Волк. «Почему?» — улыбнулся я. «Вот почему». Я кивнул на походный лазарет, который с двумя помощниками устроил Фёдор, подлечивая ребят. «Там», — я кивнул на разлом, — «нет ничего важнее жизни наших ребят. И если есть выбор между моим, без сомнения, уязвлённым самолюбием или живым бойцом, то я выберу жизнь своих бойцов». «Но мы сюда еще вернемся», — приподнял бровь Григорий. Я не выдержал и рассмеялся. «Тебя тоже зацепило?» «Еще как», — признался истребитель. «Мы убегали от грёбаных белок!» «А то ж», — кивнул я. «Вернемся, Гриша, обязательно вернемся». Меня оставили в покое, а я в раздумьях уселся на траву неподалеку, пытаясь разобраться. Дело в том, что души погибших белок я собрал. Вот только призвать обратно я их не смог, хотя и пытался. Они сидели внутри меня и протестовали каждой моей попытке. Да, не могу сказать, что это было для меня в новинку, но обычно сопротивлялась, к примеру, душа черного дракона, пока я не прокачался. Как могут сопротивляться мне эти маленькие меховые комочки, оставалось для меня загадкой, и в этом нужно разобраться. Но в любом случае, кроме позорной страницы в биографии непобедимого Сандра, этот разлом мне ничего не может дать. Но он однозначно был интересен, кроме своих обитателей, связью с другими мирами. Дело в том, насколько я знал, мог открыться разлом в разломе. Да что там говорить, я сам уже несколько раз наступал на эти грабли. Вот только по количеству белок, что сюда заходили, там должен быть либо разлом охренительных размеров, либо какой-то другой мир. Кстати, сам разлом с развалинами тоже не маленький. Шнырька мне показал несколько километров, прежде чем его снова чуть не убили. Да, Шнырьку эти белки видели и чуть не сожгли во время первой разведки. Да и в бою я просил его не лезть. Походу, эти мелкие сволочи видели моего маленького помощника и, более того, реагировали на него. Шмяк! Громкий шлепок вывел меня из задумчивости. Я обернулся. «Ну, конечно!» Старшина Затупок не оставлял затею стать древолазом. В очередной раз он свалился с высокой сосны и от соприкосновения с землей умер. Я покачал головой. «Нет, ну точно троллит! Продержаться 3 минуты 23 секунды против 1000 одаренных белок и сдохнуть, упав с дерева!» Находящийся рядом с ним капрал-дегенерат расстроенно стукнул по дереву, и оно рухнуло на землю. «Отомстил за братана! Молодец!» — хмыкнул я. Зато покачнулся, опорожнил мочевой пузырь на обидевшее его дерево и побежал дальше по своим медоедским делам, стараясь не удаляться слишком далеко, чтобы мы не уехали без него. Кара же страдала. Нужно сказать, что в какой-то момент мне пришлось вручную закачивать у нее энергию, чтобы спасти от смерти. Шкура у нее была порвана во многих местах, шерсть клыками выдрана и местами обожжена. Она имела жалкое зрелище. Пантера билась до последнего, и мне это очень не понравилось. Кажется, было плохой идеей позвать ее на битву с белками. Желание уничтожить белок у Кары было сильнее чувства самосохранения. Я аккуратно погладил ее по голове с проплешинами. Она подняла на меня голубые глаза, отвлекаясь от вылизывания раненой лапы, и сказала: «Мур! Что же ты, подруга, совсем не держишь себя в руках?» «Ненавижу!» — раздалось у меня в голове. «Да это я уже понял. Может, ты мне расскажешь, чем тебя белки так не угодили?» «Ненавижу!» — снова раздалось у меня в голове. «Ладно, ладно», — сказал я. «Успокоишься, надеюсь, позже расскажешь. Пока тебе нужно привести в порядок, а то Анна будет недовольна». «Шуки! Собаки!» — высказал свое ценное мнение подкопчённый Шнырька, чье состояние шерсти сейчас так желало лучшего. Он повернулся в сторону разлома и погрозил маленьким кулачком. «Мы будем мстить, и мстя наша будет страшна!» «Так точно, мелкий. Одобрительно потрепал я по голове своего смешонного адмирала. Один Один был цел, невредим и счастлив. Он вытащил из разлома целую кучу трофейного оружия по своему размеру и сейчас разложил все это богатство перед собой, перебирая оружие и части брони. Кажется, у моего главного мини-стратега скоро появятся полноценные доспехи и оружие. Мы расселись по вертолетам и полетели в имение, сделав небольшой крюк, чтобы заскочить в центр. Там Волк совместно со Стахом сдали вольников под стражу, а я снова зашел к Архипу. «О, кто это тебя так?» — удивился старый ист, глядя на меня, оборванного и обожженного. «Стреляли!» — пожал плечами я. Я бесцеремонно развернул его монитор и ткнул, вызывая карту. «Мне нужен этот разлом в аренду на целый год». «Саша, при всем уважении, ты охренел?» — нахмурился Архип. «Я мог бы воспользоваться твоей заинтересованностью и сказать, что в этом случае мы сходим с тобой в обещанный разлом», — скривился я. «Но я этого делать не буду. Мы сходим в тот разлом независимо от твоего решения по моему вопросу. Дай мне пару неделек для подготовки. Хотя я думаю, что пока Хрулев не вернется, ты тоже никуда не денешься». «Правильно понимаешь», — сказал Архип, но его глаза возбужденно заблестели. «Я обещал не ввязываться ни во что и дождаться его возвращения». «Он, кстати, выходил на связь?» — не выдержал я. «Без комментариев», — сказал Архип. «Ясно. Так вот, о чем это я? Чтобы моя просьба выглядела нормальной, я отзываю эксклюзивные права на 5 разломов из 6, что я не прошел. Этот, этот и этот я закрыл», — ткнул я пальцем в экран, отмечая. «Забыл отметить. То есть фактически я получаю 4 разлома и решаю одну твою проблему. Ты, кстати, придумал, что это?» «Еще нет», — покачал головой Архип. Я не выдержал и рассмеялся. «А что так?» Архип тоже улыбнулся. «Не так часто Галактионов дает мне карт-бланш на любое мое желание. Не хочу продешевить». «Так что, по рукам?» — спросил я у Архипа и протянул ему грязную и частично обожженную руку, всю в крови и гари. Архип же не торопился протягивать мне руку. «А что там внутри?» — махнул любопытный старый ист на экран, где мерцала точка моего разлома. «Эта информация не входит в условия сделки», — сказал я. «Но все же я отвечу. Маленькие, но очень вредные зверушки. Я не хочу, чтобы туда кто-то заходил. Договор?» — снова махнул рукой я. «Ладно, договорились», — кивнул мне Архип. «Ну вот и отлично», — сказал я. «Жду от тебя задачи, а мне нужно немного прийти в себя». «Так тебя эти маленькие безобидные зверьки в разломе от...» — не выдержал Архип. «Без комментариев», — скривился я. «Но мне срочно нужно немного отдохнуть». Развалины последнего города человеков рядом с алтарем превозмогания. Императрица Беллатриса 144-я Великолепная была в ярости. Ее обязательный торжественный ритуальный секс с супругом в честь славной победы белкусов над родом человеческим был прерван абсолютно варварским способом. Прямо посреди священного полового акта на священную территорию ворвался, кто бы мог подумать, жалкий кожаный мешок, чьих соплеменников белкусы победили в этом мире ровно 4533 белкинских года назад. И более того, этот враг вступил с ними в битву и лишил одного уха ее гордого супруга-регента. Великий воин, ее любовь, ее совершенство было сейчас испорчено коварным вторженцем. Надо признать, этот кожаный мешок оказался хорошим бойцом. Они смогли прогнать его только после того, как императрица призвала преданные ей войска из родного мира. После того, как он позорно бежал, она вызвала в этот мир дознавателей. Выяснилось, что периодически здесь пропадали ее преданные подданные, что приходили сюда отдать почет и уважение своим предкам, совершив акт совокупления на руинах последнего человеческого города в этой реальности. Считалось, что зачатые таким образом дети могли получить души великих воинов прошлого и дальше прославлять великую расу белкусов. Пропажи ее подданных почему-то все считали случайностью. Теперь ясно, что это было не так, особенно после того, как на них постаралась напасть вторая волна кожаных мешков. В этот раз они были с подкреплением, и что самое странное, среди них присутствовал их злейший враг. К сожалению, ей тоже удалось уйти, так же, как и кожаным мешкам, положив на поле боя множество верных воинов ее империи. Однако победа была одержана, хотя и такой ценой. А ее придворный маг определил наличие иномирного портала, который, похоже, ведет на земли этих уродов. Ну что же, императрица с самого детства смотрела на портрет своей далекой прародительницы, чье имя было овеяно славой победы над человеками. И маленькая принцесса, надо признать, грустила, что она родилась так поздно, и на ее век людей не осталось. «Я вам обещаю, мои подданные!» Императрица залезла на ветку дерева и обратилась к своим войскам. «Мы найдем способ добраться к человекам и уничтожить их всех! Смерть человекам! Смерть человекам!» — подхватили они. «Белкусы — высшая и единственная раса! Белкусы — высшая и единственная раса!» — закричали все. «Никакой пощады!» — добавила она. «Ава, императрица!» Гулко стукнули по маленьким доспехам белки, и Белатриса улыбнулась. «Кажется, и на ее век выпадут великие свершения».